Глава 11. Напрасное ожидание и сюрприз от тети Саши. Неделя пролетела незаметно. Рабочие будни Глаши были заполнены как своей работой, как и той, которую приходилось выполнять за завлабом. Заборы образцов из цехов и проведение испытаний, входной контроль, сырья и бесконечные протоколы, встречи с контролерами ОТК и начальниками цехов отнимали уйму времени. А потому явление не совсем выздоровевшей, но рванувшейся на работу Марины Станиславовны, Глафира встретила вздохом облегчения. Магута кашляла и сморкалась в носовой платок. Говорила невнятно и больше отнимала времени расспросами, чем помогала. Но Глаша все равно была счастлива. На дворе буйствовало листопадом бабье лето. На календаре пятница, а впереди маячили. «Ах, как я высплюсь, выходные!» Начиная со вторника, Глазунова жила предвкушением, что ее вот-вот вызовут в штаб БДСМ и похвалят за находчивость и профессионализм. Но все обошлось визитом курьера, который равнодушно забрал протокол испытаний хакимовских панелей и отбыл в городской офис, оставив горькое послевкусие. О Глафире и ее подвиги так и не вспомнили. Туда же пожаловали и юриста Хакимова, о чем в телефонном разговоре упомянула Нелля, секретарь директора, и Глаша поняла, что у Скворцова просто нет повода явиться на завод, куда он и так нечасто наведывается. Грудь, выпеченную по случаю ожидания навешивания орденов, следует вернуть в рабоче-будничное состояние, а губу закатать. Отдала себе команду Глазунова и сгорбилась под тяжестью несправедливости. Но неожиданно, после обеда Скворцов все-таки приехал на завод, и Глаша чуть не выронила чашку с кофе, когда его машина прошуршала мимо ее окна. Стоило зазвонить прямому директорскому телефону, как девичье сердце исполнило тарантеллу, а ноги сами понесли в кабинет завлаба. Но Марина Станиславовна, вздрогнув как боевой конь, услышавший звук горна, споро отбросила в сторону пузырек с каплями от насморка и, хлюпая носом и ловя одноразовой салфеткой вытекающее лекарство, схватила трубку первая. «Да, здравствуйте!» «Где лучше? Спасибо!» Высморкавшись перед выходом, покряхтев и повздыхав, Магута потопала в офис, а Глафира опустилась в изнеможении на стул. Когда-то в летнем лагере всем на полдник раздавали по большой шоколадке, а Глаша по какой-то причине опоздала и лакомства у своей тарелки не нашла. То ли случайно пропустили, то ли кто-то из детей успел съесть. Ей тогда было так же горько. «Присаживайтесь, Марина Станиславовна. Рад, что вы снова в строю». Кварцов указал на кресло с левой стороны стола и дождался, когда заведующая лабораторией устроится и поднимет на него глаза. «Я ознакомился с нашим протоколом по панелям Хакимова, а также с протоколами компании Нехлюдова и независимой лаборатории. Общее заключение. Пятна неизвестного происхождения, следов коррозии металла не обнаружено. Я позвонил Нехлюдову и поблагодарил за отлично выполненную работу. Если бы не оперативные действия его специалистов, к приезду юристов Хакимова я бы, наверное, посидел». «Простите!» Марина Станиславовна подняла кулачок, в котором был зажат носовой платок. «Вы сейчас намекаете, что Глазунова с поставленной задачей не справилась?» «Но если стоять, засунув руки в карманы, это хорошо выполнить работу, то приношу свои извинения. Но я сам наблюдал за ней из кабинета Хакимова, пока нехлюдовская девчонка терла панели. Спасая мое имя, Глазунова мило болтала с Дризом». «Девчонка? Лихо вы о ней. Лаборантки Нехлюдова за 50. Магута замолчала, испугавшись того, что Скворцов начал медленно подниматься. Решив, что ее выражение «лихо вы о ней» показалось директору фамильярным, она открыла рот для извинений, но чих никогда не приходит вовремя. Ее «апчхи» смело все протоколы со стола и откинула директора к дверям. Это потом, когда в голове Магута прояснилось, она поняла, что сила ее чиха не столь велика, чтобы вышвырнуть директора на улицу и даже хлопнуть за ним дверью. Кряхтя, заведующая лабораторией поднялась и, собрав все оставшиеся после болезни силы, поспешила в свое царство. В том же направлении, но намного быстрее двигался и директор. «Все. «Все, хана Глазуновой!» — употребила Марина Станиславовна любимое слово Дриза и попыталась догнать Скворцова. «Дело любой матери — защищать своих птенцов. Ну, и заодно убрать со стола сопливые салфетки». Скворцов не любил чувствовать себя дураком. «Ничего не понимаю. А кто тогда был в моем кабинете? Я же не слепой, и мне не нужны, как некоторым в халате до пят, очки». Но не это. Надуманная обида гнала его в лабораторию. Он не мог поверить, что та девушка в голубом и есть Глазунова. Он хотел лично убедиться, что здесь нет путаницы. Может, у нас работают две Глазуновы? Если все же одна, то он точно дурак. Как он мог пропустить мимо ушей ответную похвалу Нехлюдова, оценив ее как насмешку? «Да ладно тебе с поздравлениями!» — рассмеялся партнер, у которого тоже упал камень с души. «Нужно сказать спасибо той, что не побоялась показаться смешной и принялась оттирать ржавчину. Настойчивая девица и умная!» «Глашка, глянь, как царь и Магута играют в догонялки!» «Нет, ей ни за что его не поймать, дыхалка подведет!» Сафронов завис у окна, куда после его спича подтянулись и остальные работники. Действительно, стремительный полет директора с развивающимися полами пальто и уверенно, но не такой резвый шаг заведующей лаборатории, в глазах которой Олежка даже рассмотрел черепашье упрямство, выглядели как соревнование, кто быстрее застанет лаборанта врасплох. И если бы не каскад чихов, Магута ни за что бы не сошла с дистанции. Глафира, понимая, что встреча со Скворцовым неизбежна, мысленно заметалась, но вспомнив, что очки вернула отцу, а цвет халата большой роли не сыграет, если она не станет прятаться, приготовилась предстать во всей красе. Даже пощипала щеки и покусала губы, чтобы они стали ярче. Бежать за губной помадой на глазах у всех все равно, что признаться, что Леонид Сергеевич ей не безразличен. Хоть Магута и выбыла из строя, но и директор не долетел до финишной черты. Неожиданно кто-то окликнул его с крыльца проходной. Прерванный полет наблюдала одна Глафира. Поскольку члены команды при приближении Скворцова разбежались по рабочим местам, а Марина Станиславовна с раскрасневшимся лицом уткнулась в носовой платок. Со стороны казалось, что в Леонида выстрелили. Настолько внезапной была его остановка. Он будто бы даже запнулся. Так его крутануло в сторону женщины, которая бежала ему навстречу. Кровь отхлынула от лица Глаши, когда она увидела, что девушка с внешностью модели крепко прижалась к Скворцову, и он тоже в ответ обнял, прижав ее голову к своей груди. И это вовсе не выглядело встречей давних друзей. Они были настолько рядом, что Глафира даже различала слова, которые произнесла незнакомка. «Я же обещала тебе вернуться». Глазунова попятилась от окна и, словно слепая, нащупав рукой кресло, упала в него. Пара же, разъяв объятия, ушла на проходную, откуда вскоре выскочил один из охранников и сел в машину директора, согнал ее за ворота. «Уф!» В лабораторию ввалилась обессиленная Марина Станиславовна. «Я-то с перепугу подумала, что он идет к нам, а у меня на столе бардак». Глаша обернулась на стол Магуты. Там горой лежали использованные салфетки, и шеренгой стояли пузырьки с лекарствами. Глафиру не интересовало, что за беспорядок царит в кабинете завлаба. Только не в этот момент. Отвернувшись, она прятала свои слезы. Минут через 20 горсть печали в настроение подсыпал вахтер, который опять зашел стрельнуть сигарету. «А что за крали увела нашего царя?» — поинтересовался Олежка, с готовностью раскрывая новую пачку. Информация для него все. «Первый раз вижу». Вахтер попытался вытащить одну, но сигарета стояла в таком плотном ряду, что Сафронову пришлось щелкнуть по дну пачки, чтобы она выскочила. Морщины усердия на лбу вожделеющего разгладились. «Может, жена?» «Слышала, эта моделька частично в офис заглядывала. Проверяла, не появился ли кто краше ее. А сюда ни разу, хотя наши девчонки многим из города форы дадут». «Вот-вот», — понизил голос Олежка, оглядываясь на шумно сморкающуюся шефиню. «Пришла посмотреть на соперниц, а тут Магута Станиславовна из бронебойного орудия сразу три залпа дала в качестве приветствия». «Ага, и моделька от страха на шею царю кинулась. Откликнулся кто-то из соседней комнаты. «Раз вынюхивать теперь на заводе, стоит ее пожалеть. Не понимает дурочка, что Скворцов, как истинный царь, на холопок смотреть не станет». «А ведь точно! Могла моделька сюда заявиться!» От догадки глаза Олега загорелись. «Да Нелли в городском офисе. Виктория работала. Стоило пассии царя ее заменить, как победа на следующий же день в контору к БДСМщикам определили». «Так она, выходит, пришла посмотреть, одержал ли царь победу?» С гоготом встрял в разговор Василий и тоже потянулся за сигаретой. «А что? Похоже, это кралена модель. Красивые, ноги длинные. Так вроде жена после аварии бросила Скворцова». Еще одна лапа в резиновой перчатке потянула за сигаретой. «Помирились, должно быть. Моделька отчасти так и светилась». Вахтер достал спички, но, встретившись с суровым взглядом Марины Станиславовны, переставшей сморкаться, развернулся к двери. «Все лучше, чем одинокими быть. Правда, Васек? Пойдем покурим». «Куда?» — гаркнула Магута, смыв предвкушающую улыбку с лица Василия. «А кто образцы Изолы резать будет? Марш на место!» Глаша даже была рада, что на ее столе скопилось много работы. Только вот набегающие слезы капали на стекло микроскопа и мешали разглядеть срез материала. «Ты чего такая хмурая?» Вечером на проходной Глафиру поджидал Дрис. Подхватил ее под руку и потащил к своей машине. «Устала. Хорошо, что Агута вышла. Хоть отосплюсь в субботу-воскресенье. Она мне разрешила завтра не выходить. Заслужила, говорит». «Правильно говорит. На самом деле заслужила». Марко распахнул дверь автомобиля. «Мы куда?» Запоздало забеспокоилась Глаша. «В одно замечательное место. Тебе понравится». «Я кушать хочу». «Там тебя и покормят». Уже давно машина выехала за город, а Глаша так и не смогла отвлечься. Память с упорством маньяка восстанавливала перед глазами красивое лицо модели, смотрящее на Скворцова влюбленными глазами, и его руки, скрещенные на плечах женщины. «Скворцов снова с женой?» — как можно более равнодушным голосом спросила Глаша, промокая губы салфеткой. Кафе на берегу озера было стилизовано под пиратский корабль, нос которого зарылся в песок. А корма лежала на воде. Хлопали паруса, шумел камыш, попугай ругался на трех языках, а пиво разливал одноглазный бармен в тельняшке и нахлобученной треуголке, из-под которой свисали длинные космы, кое-как заплетенные на затылке в косицу. «Она сегодня приходила на завод». «Ольга!» — поднял глаза Дрис, отвлекаясь от куска мяса с кровью, лежащего на деревянной тарелке. Из приборов лишь два ножа. «Вот настырная девица. Только вчера хвасталась, что готовит сюрприз для Скворцова. И как он? Сюрприз удался?» «Видимо, да. Босс был удивлен. Ему явно понравилось». Память услужливо подсунула картинку объятий. Так прижимают к груди того, кто близок и дорог. Глаша, чтобы скрыть волнение, от которого пересохло в горле, потянулась за пивом. Взяла в руки железную кружку с откидывающейся крышкой. Они вместе уехали. «Не думал я, что Леонид настолько быстро остынет». Марк сложил ножи на тарелке, меняя позу, задел ногой бочку, которая служила столом. Она ответила гулким звуком. «А вообще-то, чему удивляться? Я сам видел. Совсем недавно Ольга приезжала в офис. Босс пересел в ее машину, и они куда-то уехали». Глафира глотнула пиво, и пена снова оставила след на верхней губе. Дрис будто этого ждал, поднялся и, наклонившись, провел по белой полосе большим пальцем. Их глаза встретились. Глаша закрыла свои, когда Марк склонился еще ниже и прикоснулся губами к ее губам. Голова кружилась. Хотелось плакать и смеяться. Плакать, потому что Скворцов был недосягаем. А смеяться потому, что поцелуй Дриса не шел ни в какое сравнение с праздничным поцелуем босса. «Я никогда не буду Кислицыной и ни за что не влезу в чужую семью». «Саша, не томи, выкладывай, что узнала про Татьяну?» Тося едва дождалась, когда Александра Михайловна вернется с работы. У нее были ключи от квартиры, и чтобы как-то скрасить время ожидания, Антонина напекла, нажарила и теперь тянула подругу к столу, отобрав портфель, с которым та никогда не расставалась. «Дай хоть руки помыть!» Руки хирург Званцова мыла сознанием дела, а Тося, протягивая полотенце в желании сократить процедуру, приплясывала рядом от нетерпения. «Что за напасть на мальчика?» Заполнила она паузу, стараясь перекричать шум воды. «То Ольга, то Виолетта, теперь Татьяна объявилась». «Угу, для полного комплекта Шаги не хватает». «Кто такая Шаги?» Насторожилась Антонина, видя, как подруга скривилась, словно жалела, что вообще открыла рот. «Не прячь глаза, я же вижу, ты от меня что-то скрываешь». «Еще одна подруга твоего сына. Давняя, очень давняя». «А почему я о ней ничего не знаю? И имя какое-то?» Тося повертела на языке слово. «Змеиная». «Нормальная девушка. У нас в больнице работала». «А почему расстались?» «Уехала в другой город». И чтобы отвлечь подругу, вернулась к прежней теме. «Тебе Татьяна правду сказала. Разведена она. На днях получила документы на руки». «И сразу к Ленечке». «Не перебивай. Тут другое. У нее есть 9-летняя дочь». «Ах!» Тося села на порог.